Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Лето выдалось на редкость жарким. А на работе, как назло, сдохла система центрального кондиционирования, так что в офисе стало находиться просто невыносимо. Да еще и шеф отмочил, посчитал расходы на электроэнергию, да и после поломки кондера и пришел к выводу, что чинить систему невыгодно, ведь можно так много сэкономить. Экономист хренов. Нет, так-то шеф у меня нормальный, но порой ему как взбредет какая-нибудь ересь в голову и хоть стой, хоть падай. В общем, раз уж такое дело, то я решил взять пару недель отпуска. И хорошо, что успел первым, потому что после меня к шефу прямо-таки паломничество за отпусками началось, но отпустил он лишь немногих. На осень я запланировал делать капитальный ремонт в квартире, поэтому тратиться на курорт желания не возникло, тем более что у меня была прекрасная альтернатива. Года три назад померла моя прабабка и оставила мне в наследство домик в деревне. Я там сделал довольно серьезный ремонт и теперь часто ездил туда отдыхать на выходные. А что, деревенька маленькая, всего 5 дворов, да и соседи все люди в годах, так что место довольно тихое. В доме есть кондиционер, нормальный туалет и спутниковый интернет. Никакого огорода или живности я в своем загородном домике не держу. Ухаживать за всем этим все равно некому, так что вся территория вокруг дома усеяна газонной травой, которую очень легко можно подстричь газонокосилкой за пару часов. В мое отсутствие за домом присматривают все соседи, а я им за это предоставляю бесплатный доступ к интернету. Старики очень довольны, что могут пообщаться с детьми и внуками по скайпу, а присмотреть за моим домом им не в тягость. К тому же рядом еще и речка протекает, вообще благодать, так что все условия для нормального отдыха присутствуют. Так как в отпуск я сорвался довольно неожиданно, ехать пришлось самому, друзья все заняты по работе, а с подругой разбежались не так давно и не факт, что теперь помиримся. Впрочем, я от этого совсем не расстраивался, даже наоборот. Ленка, при ее далеко не модельных данных, претензии имеет просто космические. Я, как выяснилось, мужик, поэтому обязан обеспечивать ее всем необходимым, обязан помогать ее родителям, раз уж своих не имею, обязан купить достойное жилье и еще много чего обязан. Она же, мало того, что не работает и паршиво готовит, так еще и за собой следить совсем перестала, за последние полгода набрала почти 15 килограмм. И нет, она не беременная. В общем, когда я подарил ей абонемент в новый фитнес-центр, она оскорбилась, устроила скандал и с криком: «Я что, по-твоему, жирная? Вот уйду от тебя, поймешь, чего лишился, но будет поздно». Хлопнула дверью и уехала к маме. Ну, а я, недолго думая, собрал все ее шмотки, вызвал курьерскую службу и отправил все это дело следом за ней. К вечеру у меня уже стояли новые замки на входных дверях и сменился номер телефона. На самом деле конфликт уже давно назревал, но я человек добрый и все никак не мог найти достойного повода выставить ее за дверь. Знал бы, что надо всего лишь подарить абонемент в фитнес-центр, давно бы уже это сделал. В деревне настоящая благодать. Свежий воздух, птички поют, коровки мычат, солнышко светит. Целыми днями загорал, плескался в речке и играл в приставку. В начале второй недели отдыха погода вдруг резко ухудшилась. Непонятно откуда набежали тучи, закрыв все небо серо-стальным куполом, начался проливной дождь, засверкали молнии и загрохотал гром. Понятно, что при такой погоде кондиционер включать нет никакого смысла, поэтому я открыл форточку и уселся играть в свою любимую компьютерную игру, Mass Effect. Проходил я ее далеко не в первый раз, но игра мне очень нравилась. Как всегда, дошел до конца третьей части и остановился перед выбором. Никогда не любил концовку этой игры. Столько мучаешься, напрягаешься, стараешься, чтобы твой персонаж достиг максимального успеха, а в итоге пшик, ничего. И вот сижу я, попивая пиво, и тупо пялюсь на экран, не решаясь сделать выбор, когда в открытую форточку влетел небольшой искрящийся шарик. Шарик был размером чуть больше бейсбольного мяча. Он искрил и издавал звуки, как от электросварки. Хотя я никогда и не видел шаровых молний, но логично предположил, что это именно она. Вообще, я раньше не интересовался этим природным явлением, поэтому знал о нем только то, что оно существует. Почему-то в этот момент в голову лезла откровенная чушь, типа, если не шевелиться, то шаровая молния тебя не найдет. В общем, я замер и, еле дыша, наблюдал, как эта сверкающая хрень летает по комнате. Шаровая молния летала совершенно хаотично и бессистемно. Она даже не затрагивала никаких предметов в комнате и не причиняла никакого ущерба. Когда молния подлетела к форточке с явным намерением покинуть мое жилище, я облегченно выдохнул. Зря я это сделал. Светящийся шар в мгновение ока сменил траекторию своего движения на строго противоположную и с неимоверной скоростью прошел сквозь меня. Было просто-таки адски больно, но, что удивило меня больше всего, мое сознание покинуло тело вместе с молнией и светящимся мячиком врезалось в телевизор, на экране которого Шепарду предстояло сделать последний выбор в своей жизни. Дальше меня захлестнуло целым потоком образов и видений. Словно бы я проживал свою жизнь снова и снова в разных вариациях и неизменно погибал в довольно молодом возрасте. Варианты моих других жизней проскакивали совершенно не задерживаясь в памяти, а вот смерти, их я запомнил. То я проводил какие-то странные эксперименты или опыты, то попадал под машину, то сгорал в здании, кого-то спасая. Несколько раз я зачем-то устраивал мировые войны и взрывал землю в тартарары. А еще были какие-то сатанинские ритуалы с массовыми жертвоприношениями и кровавыми пентаграммами. И все эти смерти я прочувствовал до последнего мгновения. Одна из вариаций моей смерти была до абсурдности глупой, шел на кухню за бутербродом и поскользнулся на карандаше. Неповторимое чувство, как ты летишь, беспомощно размахивая руками, чуть ли не зубами за воздух пытаешься ухватиться, но все тщетно. А в следующий миг твоя голова с размаху соприкасается с углом стола. Этот миг длился меньше секунды, но для меня он словно растянут на несколько минут. Вот я чувствую, как твердый уголок начинает впиваться в мой висок, и понимаю, это конец. Стало больно, наверное. Удивительно, как я с ума от всего этого не сошел и не потерял себя. А дальше была пустота. Не знаю, как долго я пробыл в пустоте. Может быть минуты, а может быть годы или века. Ибо там нет времени, нет пространства, там ничего нет. Даже меня самого там не было, как бы парадоксально это ни звучало. Там было мое сознание, но не видеть, не слышать, не обонять в пустоте было невозможно. Как уже упоминал, там даже времени не было, даже страшно не было. Как можно думать в безвременье, ведь для формирования мыслей нужно время. Не знаю, но ответственно заявляю, это возможно. Понятия не имею, откуда я хоть что-то знаю об этом месте, но эти знания у меня есть. Это как врожденные инстинкты, как аксиома, не требующая доказательств. Собственно, знаю я не так уж много. Я в пустоте. Здесь ничего и никого нет, кроме меня самого. Сколько бы времени я тут ни пробыл, время в реальности стоит. Если я смогу выйти отсюда, то могу вернуться в любую точку пространства и времени. Вот, собственно и все. Уметь бы пользоваться этим пространством, но я этого не могу. Зато я смог в полной мере осознать, что я умер, и даже успел смириться с этим, ведь смерть тела, ничто, разум, все. Я мыслю, значит существую. И, стоило прийти этой мысли, как я вдруг оказался в огромном светлом помещении. На меня резко навалилось ощущение боли и слабость во всем теле. Я даже подумал, что каким-то чудом попал в больницу и сейчас нахожусь в операционной. Я ведь умер во время собственного отпуска. Никто не знал, где я, так что попадание в больницу иначе, как чудом, и не назвать. От боли я даже хрипеть не мог, не то, что кричать. Постепенно боль стала отступать, и я с огромным трудом смог повернуть голову и осмотреться. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что я нахожусь в том самом зале, где Шепарду предстояло совершить его самый главный в жизни выбор. Стоило это осознать, как голова взорвалась страшной болью. Откуда-то из далекого далека ко мне стали приходить мысли, образы и воспоминания настоящего Шепарда. Я словно бы просматривал его жизнь от первого лица. В отличие от альтернативных вариантов моей собственной жизни и смерти, воспоминания Шепарда воспринимались чужими. Словно фильм смотришь, да еще и на быстрой перемотке. Вот он совсем маленький мечтает стать большим и сильным, а чуть позже он уже тренируется в казармах корпуса Н-7. Дальше назначение на роль агента Спектра и маяк Протиан. А да, этот проклятый маяк. Именно маяк стал причиной взлета и падения командира Джеймса Шепарда. Маяк внушил ему навязчивые мысли о спасении разумной жизни. Нет, сам Шепард был совсем не против спасти человечество, а вместе с ним и остальных разумных от жнецов. И стать героем тоже был бы не против. А вот идти на жертвы, на которые он в итоге пошел, ему бы совсем не хотелось. Вот только маяк подчинил его воле древних существ и не оставил никакого выбора. Все, что оставалось Шепарду, это гнаться за Сарином в надежде доказать всему миру реальность существования жнецов. Казалось бы, он столько достиг, спас цитадель от властелина и Сарина, ему даже позволили выбрать представителя человечества в совете цитадели, а потом похлопали по плечу, сказали спасибо и отправили гулять на все четыре стороны. Сколько бы он ни доказывал реальность существования жнецов, его никто не желал слушать. Эта информация просто была никому не нужна. В отчаянии Шепард мотался по окраинным системам Траверса в поисках хоть каких-то доказательств своей правоты. И он их нашел на свою собственную голову. В игре «Гибель Нормандии» представлена как красивое и героическое столкновение маленького кораблика с монструозной махиной коллекционеров. В реальности же это был самый глупый поступок, который только мог совершить командир. Первыми напали вовсе не коллекционеры, как было показано в игре. Именно Шепард, используя невидимость Нормандии, пытался пробраться на неизвестный корабль и выяснить, с кем имеет дело. Результат вполне закономерен, более продвинутые технологии коллекционеров их обнаружили и уничтожили. Возрождение, или даже воскрешение, в лаборатории Цербера было болезненным и крайне неожиданным. Даже смерть не избавила теперь уже бывшего спектра от влияния протеанского маяка. Он все так же стремился найти и уничтожить жнецов. Вот только после смерти в нем что-то неуловимо изменилось. Теперь ему было плевать на нереальные цели, на личность призрака, на мораль и закон. Главное — следовать воле маяка. Именно так и никак иначе. Еще до своей смерти Шепард хоть и следовал воле маяка, но все же команда была для него на первом месте. Смерть и возрождение что-то сломали в командире, и теперь для него была лишь одна цель, а все остальное не столь уж важно. Даже собственная жизнь теперь перестала иметь хоть какую-нибудь ценность. Именно поэтому Шепард без всякого сомнения пошел на самоубийственную миссию. Во время перемещения через ретранслятор Омега-4 влияние маяка на сознание Шепарда значительно ослабло, благодаря чему командир смог собраться и завершить миссию без потери экипажа. Когда Шепард вернулся в пространство цитадели, то влияние маяка на него возобновилось. Но в этот раз внушение легло далеко не так гладко, как ранее. Сознание командира стало постепенно разрушаться. Постоянные галлюцинации, навязчивые идеи и странные видения не оставляли никаких сомнений, что с командиром что-то не так. Сам Шепард это прекрасно знал. Втайне от своей команды он прошел полное обследование у доктора Чиквас. Результаты были совсем неутешительными. Даже если бы Шепард не пошел на миссию Горна, жить ему оставалось не более полугода. Именно поэтому он решился на столь самоубийственную авантюру. Казалось бы, герой уже и так сделал много, а теперь ему предстоит пожертвовать самим собой. С какой стати? Пусть жертвуют другие. Но все не так просто. Из-за того, что в Шепарда верило так много разумных всех галактических рас, катализатор выбрал его, как представителя этих самых разумных, и предоставил ему право решать дальнейшую судьбу галактической цивилизации. К тому же, остаться в памяти цивилизации галактического масштаба, как величайший герой всех времен и народов, совсем неплохое завершение жизни. Всяко лучше, чем превращение в полоумного полудурка из-за разрушения сознания. Вот только настоящий Шепард не дошел. Он выслушал катализатора и собирался с мыслями, чтобы принять решение. Сделал шаг и упал от полученных ранее ран. Печальная судьба. И вот теперь тушку Шепарда занял я. Сбылась мечта идиота, я получил возможность лично выбрать финал этого мира и собственной жизни. И выбирать надо поскорее, а то чувствую, что скоро эта тушка окончательно перестанет функционировать. Собственно, вариантов-то у меня всего лишь четыре. Во-первых, я могу забить на все, и пусть жнецы уничтожают органиков. Лично для меня, в отличие от Шепарда, все эти существа ничего не значат. Всякие там турианцы, азри, краганы и прочие разумные – это вообще чужие для меня расы. А человечество все равно выживет. Я-то точно знаю, что миров существует как минимум два. И во втором мире человечеству ничего не угрожает. Для Шепарда была важна его команда, друзья, любовницы. Местный Шепард оказался тем еще ходоком и умудрился затащить в свою постель не только основных героинь, но абсолютно всех представительниц женского пола в своей команде, включая даже доктора Чиквас. Для меня же все эти персонажи лишь красивые картинки, и жертвовать своим вторым шансом на жизнь ради них я не намерен. Так что я могу просто посидеть и понаблюдать за картиной апокалипсиса из первых рядов. Второй вариант – разбить энергогенератор Горна и тем самым уничтожить всех синтетиков. Сам я при этом тоже погибну, так что вариант даже не рассматривается. Третий вариант – симбиоз машины и человека. Когда играл в Mass Effect, считал этот вариант наиболее правильным и соответствующим духу хэппи-энда. Вот только ради этого мне тоже придется умереть, а это нифига не хэппи-энд. Ну и, наконец, четвертый вариант – порабощение машин. Да, этот вариант также несет смерть для тушки Шепарда, но ей и так осталось жить недолго. Зато есть шанс существования в виде скопления гигантских роботов. Осознав все это, я уверенно направился в сторону синих рубильников, искрящихся электрическими разрядами. Даже боль во всем теле немного отступила, облегчая мой путь. В голове промелькнули не самые приятные воспоминания о шаровой молнии. Я глубоко вздохнул и, уверенно схватившись за рубильники, потянул их на себя. Да, шаровая молния была куда страшнее и больнее, но это было почти мгновенно. Сейчас же мое временное вместилище прошивали тысячи электроразрядов, обугливая еще целую кожу, плоть и даже кости, но я упорно не хотел отпускать рубильники, держась за них как за спасательный круг мертвой хваткой. Боль, которую я испытывал в данный момент, совершенно невозможно передать словами. Удивительно, как я не сошел с ума от болевого шока и не лишился сознания. Видимо, воспоминания о предыдущих смертях меня несколько закалили. Как бы то ни было, но жажда жизни была столь велика, что я ни в какую не отпускал проклятые рубильники. В какой-то момент сознание все-таки отключилось, и я вновь оказался в темноте. Только в этот раз темнота не была пуста. Здесь были звезды, планеты, астероиды. А в следующий миг я осознал себя жнецом. Мое кибернетическое тело находилось в космическом пространстве недалеко от Солнечной системы. Скорость мышления скачком возросла в миллионы раз, и я в доли секунды смог осознать свое тело и то, что все жнецы и даже хаски во всех звездных системах этой галактики и за ее пределами – это и есть мое тело. Не множество тел, а одно единое целое тело. И сейчас меня уничтожали эти мелкие биологические твари. Из-за переселения моего сознания в новое вместилище я на целых 117 секунд потерял контроль над всеми жнецами и хасками, из-за чего органики смогли нанести мне немалый урон. До критического урона было еще очень далеко, но кому будет приятно, если ему срежут кожу с пальца? Я чуть было не впал в ярость и не продолжил цикл жатвы, но вдруг опомнился и решил взять тайм-аут. В конце концов, мне нужно время, чтобы разобраться в себе. В глубине памяти жнецов, теперь уже моей памяти, лежали огромные пласты информации, которые мне предстоит понять и осознать, а для этого нужно время и чтобы никто не мешал. Ну, что ж, отправлю-ка я предсмертное послание Шепарда всем заинтересованным и не очень. В следующий миг во всех обитаемых мирах на всех частотах зазвучало последнее сообщение Шепарда, а я начал отводить свои войска. Внимание всем разумным! Говорит лейтенант-командер Джеймс Шепард, специальный корпус тактической разведки. Это мое последнее сообщение. Если вы слышите это сообщение, значит Горн выполнил свою задачу. До сих пор мы не знали предназначения этой конструкции. Как оказалось, Горн не является орудием уничтожения жнецов. Он всего лишь меняет логику синтетиков, позволяя им осознать перспективы мирного сосуществования с органическими формами жизни. Прошу прекратить атаковать боевые единицы жнецов и позволить им беспрепятственно отступить. Им нужно время для осознания новой логики и формирования дальнейшей модели поведения. Атака с вашей стороны будет воспринята враждебно и приведет к продолжению бессмысленной войны на уничтожение. Сложите оружие и приготовьтесь к мирным переговорам. К сожалению, Горн не был завершен. Для его активации требуется управляющий элемент, которым придется стать мне. Через управляющий элемент должен пройти сильнейший электрический разряд. Человеческое тело для такого не предназначено, но пары мгновений мне будет достаточно, чтобы успеть изменить логику жнецов. Адмирал Андерсон погиб, помогая мне попасть в рубку управления Горна. Жаль, быть может, он бы помог мне сделать все лучше. Хм, наверное, сейчас моя речь звучит несколько сумбурно и совсем не по уставу, но я просто устал, и... честно сказать, боюсь. Да, я простой человек и совсем не стесняюсь признаться в том, что боюсь смерти. Одно дело смерть в бою, когда ты противостоишь своему врагу и можешь забрать его с собой на тот свет. И совсем другое, вот такая смерть. По сути, самоубийство. Я не слишком религиозен, но ведь не просто же так в религиях разных рас, на самых разных планетах, самоубийство считается страшным грехом. Именно поэтому я и боюсь. А еще боюсь, что этого окажется недостаточно. Эх, ладно. Хочу обратиться к своей команде. Ребята, спасибо вам за все. Вы для меня были настоящей семьей. Лера, Эшли, Тали, Карин, Миранда, Самара, Джек, Касуми, Келли, Ария, Диана, Саманта, девочки, я всех вас очень люблю. Живите и будьте счастливы. Прощайте. Липовое сообщение от Шепарда сработало замечательно, и я смог отвести свои силы за пределы обитаемых звездных систем. Совсем уж без потерь не обошлось, многие не вняли моему предупреждению и продолжали атаковать жнецов и хасков. Особенно часто такая ситуация прослеживалась в местах крупных скоплений крагонов или рахни. Я же в таких случаях бил в ответ только по самым крупным и опасным объектам, спешно отводя жнецов в открытый космос. Многих хасков пришлось бросить на произвол судьбы, отправляя их в самоубийственную атаку без всякой тактики, лишь бы выиграть несколько мгновений для отступления основных сил. Впрочем, этих боевых единиц было много и их было не жалко, для того они и создавались. Полная эвакуация заняла 16 часов, при этом я потерял 38% хасков и 11 жнецов разного класса. Немного подумав над сложившейся ситуацией, решил отвести большинство жнецов назад в темный космос, где все еще обретались 60% всех моих сил. В обитаемых системах я оставил группу из 5 жнецов, которых разместил в системе Вдовы, где ранее располагалась цитадель. К счастью, Горн и оригинальная цитадель самоуничтожились после моего переселения в жнецов, поэтому больше никто не сможет выселить меня отсюда. Даже, если кто-нибудь сможет построить еще один Горн, без оригинальной цитадели, выполнявшей функцию ретранслятора сигнала, ничего не получится. Оно и так бы не получилось без согласия катализатора, которого я заменил, но теперь это уж точно ничего не выйдет. В будущем я планирую построить новую цитадель, а пока мои жнецы-миньоны будут выполнять функцию послов от моей расы. Я же, тем временем, займусь освоением памяти, доставшейся мне от жнецов. Делегация от всех разумных прибыла к моим послам только через неделю после завершения военных действий. За это время я смог немного освоиться в новом теле, телах и приступил к распаковке архивов знаний жнецов. По ориентировочным оценкам на их полное извлечение и осознание потребуется более 10 стандартных лет, все-таки эта информация собиралась чуть более, чем миллиард лет. А еще я, наконец, освоил распараллеливание сознания. Пока получалось мыслить только двумя потоками, но главное, начало уже положено. Теперь один поток сознания беспрерывно занимался освоением памяти жнецов, а второй я выделил под представительские нужды для общения с остальными разумными. Впервые я смог узреть местных разумных собственными глазами и уже не воспринимать их, как простые цифры и картинки. До того, как я смог разделить сознание, все мои единицы действовали в полуавтоматическом режиме. Тут, наверное, надо немного прояснить. Все единицы жнеца являются роботами, не имеющими самосознания, при этом сам жнец только один. Назара, Властелин, Предвестник и прочее, все они лишь персонифицированные потоки сознания одного и того же катализатора. В каждую отдельную боевую единицу жнецов заложены базовые модели поведения, и для выполнения поставленной задачи они не требуют прямого контроля, но продолжают ощущаться на периферии, как единый организм. Для примера возьмем обычного человека и попросим выпить стакан воды со стола. Сам человек даже задумываться не станет о том, как выполнить эту задачу, его мозг сам даст команду руке и произведет расчет необходимого движения в фоновом режиме. Человеку при этом совершенно не обязательно осознанно контролировать движение каждой мышцы руки, лица, губ, гортани и так далее. Скорее это даже будет лишним, ведь в таком простом, на первый взгляд, действии используются десятки мышц, нервных окончаний и микрорефлексов. А теперь представим, что на стакане есть маленькая иголочка, о которую наш гипотетический человек уколется, естественно, он тут же почувствует этот укол, хотя до этого и совершенно не контролировал процесс, продолжая беседу. Вот так и со мной. Ранение и смерть каждого хаска и, в особенности, жнеца для меня равносильно тому же уколу иголочкой. Да, это чувствуется не столь остро, и я, в некоторой степени, могу отстраниться от этих ощущений, но все равно приятного мало. Именно поэтому во время отступления я не воспринимал всех своих противников, как живые сущности. Они оставались для меня всего лишь цифрами и картинками, передаваемыми от зрительных и сенсорных органов хасков. Вы когда в игру на компьютере играете, сильно переживаете, что произвели отстрел некоторого количества пикселей. Не могу сказать, что, увидев живых представителей разумных рас этого мира, я воспылал к ним вселенской любовью. При необходимости я даже не почухаюсь перед их устранением, но хотя бы задумаюсь, какие чувства испытываю к устраняемому. Например, Арию, являющуюся одной из представительниц делегации со стороны Азри, я предпочел бы не убивать, возникнет такая необходимость. Нет, чувства Шепарда к ней мне по наследству не достались, но чисто эстетически она мне очень даже понравилась. Да и характер мне ее нравится. Что могу сказать о делегации? Она была многочисленная. От каждой расы, участвовавшей в войне со жнецами, прибыло по 3 представителя. Кого тут только не было. Даже рахни прибыли. Разместил я их всех в теле одного из своих жнецов-дредноутов, в котором в спешном порядке были созданы жилые помещения и большой совещательный зал. В качестве представителей от меня выступали один представитель-коллекционер и один модифицированный хаск. Оба, по сути, мои марионетки. Модификация хаска была чисто косметической, придал ему более подобающий вид и прикрутил голосовой аппарат, а то обычные хаски только и могут, что бессвязно орать. После предварительных расшаркиваний, поклонов и прочих, положенных по этикету, процедур, приступили к обсуждению мирного договора. Кстати, свою расу, ну и себя, соответственно, я решил назвать Void, да-да, пустой, или пустота. В конце концов, я пришел из пустоты, чтобы жить в пустоте. Космос, есть не что иное, как пустота, а уж глубокий космос межгалактического пространства, где обретается основная часть моего нынешнего тела, это пустота в кубе. Все отличия от истинной пустоты в том, что там есть время, а больше там ничего нет. Первым делом меня попытались объявить проигравшим в войне и истребовать нереально огромную контрибуцию. Я на подобное заявление объяснил, что всего лишь изменил точку зрения, согласно которой сосуществование с остальными разумными теперь стало возможным, но если послы будут настаивать на моей капитуляции, то мы можем продолжить военные действия и на практике выяснить, какая из сторон проиграла в данном конфликте. Продолжать военные действия послы почему-то не захотели, да и я не горел таким желанием, поэтому переговоры продолжились в более конструктивном ключе. За один день решить все споры и разногласия не удалось, и лишь через 3 недели были сформированы предварительные пункты будущего мирного договора. Пока основные пункты выглядели так. 1. Вой признаются отдельной расой и ее представитель входит в будущий совет цитадели. 2. Коллекционеры, в будущем именуемые протиане, признаются отдельной расой и ее представитель входит в будущий совет цитадели. 3. Сеть ретрансляторов, созданная расой Void, переходит в общее пользование. 3,1. Сеть ретрансляторов, переданная в общее пользование, признается равноценным вкладом в общее развитие цивилизации, поэтому расы Void и протиане освобождаются от возмещения ущерба, нанесенного в ходе Первой Галактической войны. 3,2. Раса протиан обязуется взять на себя обслуживание сети ретрансляторов и строительство новых ретрансляторов, если таковые потребуются. 3,3. Совет Цитадели устанавливает новый налог на поддержание сети ретрансляторов, их ремонт и строительство новых ретрансляторов. Эти средства находятся в ведении протиан, но любой из членов Совета Цитадели может потребовать отчет об их использовании. 4. Раса Void обязуется построить новую цитадель. Представители остальных рас участвуют в строительстве новой цитадели в качестве наблюдателей и поставщиков материалов. Финансирование строительства новой цитадели будет осуществляться из общего фонда Совета Цитадели. 5. В качестве жеста доброй воли и в благодарность за освобождение от воли левиафанов раса Void передает расе людей технологию терраформирования. Само собой, 5 пунктами все не ограничилось, и уже сейчас мирный договор, не готовый даже в сыром виде, представляет из себя небольшую книжку, толщиной в палец взрослого человека. Эти же пункты станут основой будущего общества. В ходе всех споров и препирательств никто так и не понял, что я получил целых 2 голоса в Совете Цитадели, ведь коллекционеры, переименованные в протеан, являются теми же хасками с чуть расширенными функциями и имитацией свободы воли. Кстати, по поводу самих хасков, тела которых ранее принадлежали представителям разных рас, тоже разгорелись нешуточные споры. Именно из-за этих споров я пригрозил, что возьму контроль над ретрансляторами и начну взимать крупную пошлину за транзитные услуги, после чего тема происхождения хасков была быстро замята, а сеть ретрансляторов мне пришлось передать в общее пользование. Зачем я согласился на 2 последних пункта? Ну, использование моего дредноута в качестве столицы галактики не совсем удобно. Во-первых, он маловат по сравнению даже с прошлой цитаделью. Во-вторых, дредноут, принадлежащий расе Void, является частью меня и назвать его нейтральной территорией никак нельзя. За возможность наблюдать за постройкой новой цитадели послы ухватились всеми конечностями и шли на огромные уступки во многих других мелких, но немаловажных вопросах. Еще бы, ведь это такая замечательная возможность разобраться в чужих технологиях. Технологию терраформирования я передал людям тоже неспроста. Хотя сам я шепардом и не являюсь, но человека этого уважал еще по играм задолго до своего попаданства, а уж после просмотра его памяти, так тем более. Именно поэтому я решил увековечить память об этом герое человечества, передав людям очень хорошую технологию. Впрочем, у этого действия было и второе дно. Другие расы не потерпят резкого усиления людей и переключат на них хотя бы часть внимания, что даст мне чуть больше простора. Окончательный текст мирного договора был сформирован только через 1,5 года. К тому времени жизнь в галактике постепенно перешла в мирное русло, а я приступил к строительству цитадели. Формирование запроса. Необходимо создание большой космической станции, способной выполнять функции галактической столицы. Поиск проектного решения. Найдено 42 проектных решения, удовлетворяющих начальным требованиям. Формирование запроса. Отсеять проекты, которые невозможно воплотить в условиях системы ВДОВА. Выполнение запроса. Осталось 7 проектных решений, удовлетворяющих запросу. Формирование запроса. Оставить только автономные проекты. Выполнение запроса. Осталось 3 проектных решения, удовлетворяющих запросу. Формирование запроса. Отобразить оставшиеся проекты, указав их ТТХ и сформировав основные положительные и отрицательные стороны каждого проекта в отдельности. Выполнение запроса. 1. Проект «Цитадель». Основная часть гравитации на станции образуется благодаря центробежной силе вращения. Внешний вид напоминает цветок в раскрытом состоянии и бутон в закрытом состоянии. Период вращения. 1 оборот длится 3,5 минуты. Ускорение центробежной силы в жилых секторах. 1 час 2 минуты g. Ускорение центробежной силы в президиуме. 0,3 g. Общая длина. 44,7 кило. Диаметр. 12,8 кило. Протяженность жилых секторов. 43,6 кило. Ширина жилых секторов. 330 метров. Диаметр кольца президиума. 7,2 кило. Ширина кольца президиума. 553 метра. Толщина внешнего корпуса. 13 метров. Население. 13,2 млн. Общая масса. 7,11 млн тонн. Высота башни президиума. 1047 метров. Положительные стороны. Выполняет функцию масс ретрансляторов темный космос. Отрицательные стороны. Требуется создание хранителей, поддерживающих станцию в рабочем состоянии. В связке с конструкцией ГОРН может быть использована как программатор для изменения личности Войда. 2. Проект «Прион». Основная часть гравитации на станции образуется благодаря центробежной силе вращения. Внешне станция напоминает огромную тарелку с небольшой осью в центре и 3 стабилизаторами по периметру внешнего кольца. Период вращения. 1 оборот длится 2,5 минуты. Ускорение центробежной силы в жилых секторах. 0,98 g. Ускорение центробежной силы в президиуме. 0,4 g. Диаметр. 26,2 кило. Протяженность жилых секторов. 30,4 кило. Ширина жилых секторов. 520 метров. Диаметр кольца президиума. 5,3 кило. Толщина внешнего корпуса. 11 метров. Население 7,8 млн. Общая масса 5,8 млн тонн. Высота башни Президиума 359 метров. Положительные стороны. Дешевый проект, легкое обслуживание, не требует большого штата обслуживающего персонала. Отрицательные стороны. Относительно небольшой размер станции. Станция не является масс-ретранслятором в темный космос. 3. Проект Атлантида. Около 40% гравитации на станции образуется благодаря центробежной силе вращения. Остальная гравитация обеспечивается гравитационными пластинами на основе нулевого элемента. Гравитация центральной части станции, выполняющей роль президиума, обеспечивается благодаря центробежной силе вращения и дублирующему контуру гравитационных пластин. Внешне станция напоминает гигантскую тарелку, состоящую из трубок, уложенных по окружности, и скрепленных радиальными ребрами жесткости. В центре тарелки находится огромная ось с отверстием, выполняющим функцию масс-ретранслятора. Период вращения. Один оборот длится 10,4 минуты. Гравитация в жилых секторах. 1 час 3 минуты g. Гравитация в президиуме. 0,97 g. Диаметр. 116,5 км. Протяженность жилых секторов. 103,3 кило. Ширина жилых секторов. 1,2 кило. Диаметр кольца президиума. 18,7 кило. Толщина внешнего корпуса. 34 метра. Население 48,8 млн. Общая масса 25,6 млн тонн. Высота башни президиума 2360 метров. Положительные стороны. Выполняет функцию масс-ретранслятора в темный космос. Легкое обслуживание за счет наличия дроидов. Автономный завод по их производству и ремонту находится на станции. Не требует большого штата обслуживающего персонала. Огромные размеры обеспечивают возможность комфортного размещения большой численности населения. Проект имеет скрытую особенность влиять на психику органических существ, контролируя настроение толпы. Данная способность станции намного менее эффективна, чем одурманивающие воздействие жнецов, но зато ее совершенно невозможно обнаружить никакими средствами из-за собственного поля станции, которое скрывает данное воздействие. Отрицательные стороны. Безумно дорого. Естественно, я выбрал проект Атлантида. В конце концов, Совет Цитадели сам принял решение о финансировании и предоставлении материалов, так что лично мне постройка данной станции не будет стоить ровным счетом ничего, кроме времени. А времени у меня валом. Все равно архивы не скоро распакуются, да и после этого пребывание в форме жнеца довольно скучное занятие. Строительство Цитадели затянулось аж на 19 лет. Почему так долго? Во всем виноват пресловутый человеческий фактор. Нет, отметиться своей подрывной деятельностью успели далеко не только люди, они как раз меньше всех навредили, разбираясь с технологией терраформирования. Просто фраза «фактор разумных рас» звучит как-то криво, вот и использую привычное мне выражение. В конце концов, как я успел убедиться, все разумные, несмотря на различия в их биологии, анатомии, философии, политической структуре и внутренней иерархии, мало чем отличаются от тех же людей. Всеми разумными существами управляет социум и порождаемые им страсти. Все эти, так называемые, смертные грехи есть не что иное, как порождение социума. Даже геты, в некотором роде, подвержены влиянию социальной среды. Зависть, собственничество, желание обладать и приумножать – все это порождение социума. Равенства никогда не было. Нет и не будет, всегда есть те, кто выше и те, кто ниже. Не может быть так, что сегодня твоя очередь править страной, а завтра будешь драить сортиры. Без сомнения, с такой простой задачей, как чистка сортиров, справится любой правитель, а вот управлять страной сможет далеко не каждый уборщик туалетов. Но даже понимание того факта, что ты не способен управлять страной, не избавит тебя от желания этого достичь. Отсюда возникает зависть, которая порождает гнев и так далее. Самое забавное, что, став вейдом и лишившись социального взаимодействия малых групп, я освободился от многих пороков общества в пределах собственной видовой ячейки. Так, я не стремлюсь править своим народом, ведь мой народ, это и есть я, одному вейду совершенно ни к чему становиться богаче другого вейда. Самому себе завидовать как-то не получается. Как же я ржал, когда один из валусов пытался дать взятку одному из хасков-строителей, чтобы я принял некачественные материалы на постройку цитадели. А когда, отсмеявшись, я начал отказываться, он стал уверять меня, что остальные представители моего вида никогда не узнают о полученной мной взятке. В этот момент в кабинет вошли хихикающие хаски-охранники и отконвоировали взяточников КПЗ. Но что-то я слишком сильно погрузился в философствование и ушел от темы строительства цитадели. Так вот, без всяких проволочек цитадель строилась только в течение первого года, а потом начались проблемы. Сначала появились задержки в поставке материалов, потом мне начали пытаться всучить некачественное сырье. Наблюдатели от совета тоже немало тормозили процесс. Их настоящей задачей было не наблюдение за качеством производимых работ, а шпионаж с целью выведывания моих тайн. Вот только, не понимая и десятой доли производимых манипуляций, они всячески тормозили процесс строительства и пытались выяснить детали. А я молчал. Причем не только потому, что не хотел отвечать, но и потому, что сам ничего не понимал. Я просто приказал своим единицам начать строительство по выбранным чертежам, и они начали выполнять эту мою команду в автоматическом режиме. Чем-то напоминает игру в какую-нибудь стратегию, типа Варкрафта. Приказал миньонам строить, и они строят, а тебе в детали вникать не обязательно. Только и делай, что реагируй на очередные сообщения в духе. Нужно больше золота, нужно больше железа, нужно больше нулевого элемента.